Глава 11. О дипломатии и фейерверках. Гномский язык, будучи примитивным, сложен к переложению на высокий эльфийский, а потому девиз всех гномов в одних источниках переведен как «сила есть, ума не надо», а в других – «слабоумие и отвага». Как бы то ни было, леди Горни – истинная дочь своего народа. Газета «Заря эльфов». Вожак был огромен, золотист и великолепен, и возлежал под сенью увешанных плодами яблонь в окружении жен и свиты. Это был своеобразный зал приемов, в свои жилища, горные пещеры. Пегасы не приглашали никого и никогда. «Эйо спрашивает вас, зачем вы явились в нашу долину?» — заговорил вожак низким голосом, когда они приблизились и учтиво поклонились. «Двуногие ничего не делают просто так и не приносят дары просто так. Вам нужны волосы из наших гриф, я прав? И вы хотите подкупить нас вашими подарками?» Свита вожака возмущенно и презрительно заржала. Эбби, чувствуя, что сейчас точно упадет в обморок, схватилась за Вудхауса. «Держись», — пробормотал эльф, — «я все возьму на себя». «Я жду ответа», — нетерпеливо стукнул копытом вожак. «Уважаемый Эйо», — поклонился эльф, — «ты мудр и проницателен. Ваши волосы — драгоценнейшая награда, которую мы можем только мечтать получить. Но, клянусь, мы не собираемся выпрашивать у тебя их. Только тебе решать, достойны мы вашего дара или нет. И без него мы просим разрешения помочь вам. Нас послала к тебе королева Иринетты. Она узнала, что ваш прекрасный и могучий народ одолевает какая-то болезнь, и приказала нам явиться к тебе. Я маг и сведущ в лечении многих болезней, а эта девушка — моя помощница, очень сильная магичка. Позволь нам выполнить повеление нашей королевы». Вудхаус снова поклонился, и Эбби тоже торопливо склонила голову, даже не пытаясь возмущаться, что она никакая не помощница, довольна и того, что Вудхаус выполняет задание за них двоих. «Доводилось ли тебе лечить кого-то, кроме своих соплеменников? Или людей?» — прогудел Эйо. «Да», — твердо заверил Натаниэль, — «я лечил многих разумных существ». Вудхаус говорил о животных и совершенно искренне. Он считал собак умнее некоторых людей, а кошек много порядочнее значительного количества женщин. «Докажи», — велел вожак. «У нас уже были маги, но они не смогли ничего сделать, хотя были искусными целителями. Я не верю, что вы поможете, но согласен попробовать. Но без проверки я не подпущу чужака к своим подданным». Он мотнул головой в сторону пожилого пегаса с седой гривой. «Это мой советник Оби. Поможешь ему? Я позволю вам поговорить с моими соплеменниками». Оби с достоинством вышел вперед. Он чуть прихрамывал. «Суставы?» — едва слышно пробормотала Эбби, и эльф одобрительно посмотрел на нее. «Ты позволишь осмотреть себя, о мудрый Оби?» — велеречиво осведомился эльф и добавил несколько восхищенных эпитетов. Горни, слушая, как он заливается, понимала, что ей бы никогда не хватило выдержки и спокойствия общаться с высокомерными пегасами, даже если бы она их не боялась. Пока эльф щупал опухшие суставы жеребца, Горни наблюдала за малышами пегас Ли, которые играли рядом с матерями неподалеку. Малыши были ей ниже пояса, смешные и неуклюжие, и их бояться не получалось. Фобия просто не воспринимала их как полноценных лошадей. А вот их матерей вполне, поэтому Эбби старалась на них не смотреть. Еще она страшно страдала, что сейчас бесполезно, и ее задание выполняет Вудхаус. Под руку ему она соваться не собиралась и из-за страха, и из уважения к целительским умениям, поэтому огляделась, прикидывая, где можно поставить наковальню. Вместо мехов она бы использовала заклинание — печь можно поднять из камня, а молот и наковальня увеличивались так, чтобы с ними можно было бы работать. Но взгляд ее возвращался к Натаниэлю. Руки с огромными ногтями двигались очень легко, и Эбби видела, как закручиваются вокруг колен Оби зеленоватые коконы заклинаний. Эльф обращался с ними, как умелая пряха с нитями, и вот уже уходило воспаление, суставы становились тоньше, сдувались отеки. «Все!» — поднялся Вудхаус. Он даже не устал, только глаза стали яркими, цвета молодой листвы, да острые кончики ушей побледнели. «Мудрые обе, попытайтесь пройтись!» Жеребец сделал шаг, другой, недоверчиво мотая головой и касаясь губами колен, а потом вдруг загорцевал, сорвался в галоп и несколько раз проскакал вокруг поляны, на которой возлежал вожак со свитой, прежде чем остановиться. «Этот эльф действительно знает толк в целительстве», — проговорил Оби степенно, но уши его дергались от радости и копыта притопывали. «Что же», — кивнул вожак величаво, — «ты доказал свою ценность и умение, эльф. Я разрешаю вам поговорить с теми, кого затронул странный мор. Но заставлять их говорить с вами я не буду. Если вы выясните причину и сможете помочь, вы заслужите награду, а мудрый Оби станет вашим сопровождающим и ответит на ваши вопросы. Идите же». Эби заставила себя поклониться и с радостью отступила. Один жеребец рядом все же лучше, чем несколько десятков. Это если выбирать. «У нас нет целителей». Старый Пегас ступал рядом так мягко, будто невесомо, и говорил спокойно. «Наш народ никогда не болеет, а старость...» Он переступил с ноги на ногу. «Это не болезнь, увы. Однако с поворота года многие жалуются на недомогание». «Какого рода?» Вудхаус оживился. «Болезнь затрагивает внутренние органы или проявляется внешне?» Эбби шла в десятки шагов от огромного пегаса, слушала разговор и опять любовалась малышами и подростками пегас-ли. Но если малыши были рядом с матерями, то подростки носились небольшим веселым табуном, совершенно без присмотра. Один подобрался сзади, ткнул ее в спину, и когда она, взвизгнув, подпрыгнула, тоже испуганно отскочил, склонив большую голову. «Вкусно пахнет», — сказал он, жмурясь. «Дай двуногая». «Это всего лишь ребенок», — сказала себе Эбби, развязывая рюкзак и глядя на похожие на лишайные пятна на его боках. «Просто дитя, а никакая не лошадь». Издалека раздраженно заржала пегаса, рядом с которой топтался малыш-жеребенок. «Вифи, немедленно отойди от этой двуногой». «Никакая не лошадь!» — фыркнул, схватил кусок лепешки мягкими губами и ускакал, задрав трубой хвост, к брату и матери, которая в наказание куснула его за задницу. Эбби вытерла пот со лба, но сердце стучало куда меньше, чем она могла бы ожидать. «У всех по-разному проявляется болезнь», — флегматично говорил старый Оби. «У кого несварение, у некоторых колики, а кто-то жалуется на то, что шкура покрылась пятнами и крылья теряют перья». «Страдают дети или взрослые?» «И дети, и взрослые», — печально кивнул Оби. «Нам нужно поговорить хотя бы с десятком больных», — попросил эльф. «Боюсь», — вздохнул Оби, — «из-за нашей закрытости с вами не захотят разговаривать, несмотря на разрешение вожака». «Мои соплеменники не любят жаловаться и показывать слабость». И действительно, стоило им подойти к кому-то из жеребцов и озвучить вопросы, как те фыркали, вставали на дыбы, раздраженно топали копытами и улетали. Матери же издалека подталкивали детей носами, только завидев магов, и убегали так быстро, как могли. И только подростки, как тот, который выпросил у Эбби лепешку, бегали вокруг, но больше близко не подходили. «Первый раз лошади убегают от меня, а не я от лошадей», — проворчала Эбби, уже уставшая и голодная. Они уже раза три обошли всю долину, но никто, кроме Оби, не желал с ними разговаривать. «Мы так вечность можем ходить в Вудхаус. Надо что-то придумать другое». «И что?» — устало осведомился эльф. «Кинуть на кого-то заклинание неподвижности и заставить выслушать? Вас тогда выгонят за нападение на члена племени», — заметил старый Оби невозмутимо. «Или поднимут высоко в небо и сбросят на землю». Эбби пошатнулась. «Нет, никакое кресло придворного мага этого не стоит». «Сдаешься, Горни?» — поинтересовался Вудхаус очень вовремя. «Вот еще», — буркнула она. Глаза его смеялись. Он ее точно провоцировал. «Тогда включай свою умную голову и думай. Нам бы заставить выслушать хоть кого-то из кобыл. Матери все сделают, чтобы помочь детям. Неважно, сколько у них ног и есть ли крылья. Сказать, что лечение надо начинать с них самих, чтобы они убедились, что наши снадобья и заговоры безвредны. А потом, когда поможем детям и Пегас сам, можем и этих дурных жеребцов полечить. Но что делать сейчас? Как заставить их слушать?» «Бусинка, никогда не думай голодный», — прозвучал в ее голосе бас папы. «На пустой желудок ты таки ничего умного не придумаешь. Сядь, покушай, и тогда уже мозги тебе скажут спасибо». «Есть!» — твердо ответила Горни и уселась на землю прямо там, где стояла. «Прямо сейчас мы будем есть, Вудхаус!» Через полчаса на небольшом магическом костерке вновь забулькал суп, запахло поджаристым хлебом и сарделечками. Эбби, задумчиво сгрызая с прутика восьмую сардельку, усиленно думала. Вудхаус, сидя на земле, ел так утонченно, будто находился на приеме. Впрочем, он таким был всегда. А старый Оби деликатно щипал травку и ветви яблонь. Вокруг них так и носились подростки с веселым ржанием. Эбби поманила было к себе того, кто выпросил у нее лепешку, но тот мотнул головой с сожалением и ускакал подальше. От досады она махнула рукой над магическим костром, и тот поднялся огненной петлей, а затем превратился в маленький вихрь и снова опал. Подростки Пегасли дружно и с восхищением заржали, и даже старый Оби удивленно затопал копытами по земле. Вудхаус аккуратно промокнул салфеткой губы и с усмешкой, приподняв бровь, посмотрел на Горни. Горни посмотрела на Вудхауса и со значением заглотила девятую сарделечку. Иногда они понимали друг друга без слов, слишком часто, если честно, но они оба старались об этом не думать. Маги закатали рукава, поднялись и приступили к делу. Дети всегда дети, даже с копытами, а в каждом взрослом, даже крылатым и скалящимся, живет ребенок. Эбби и Натаниэль устроили представление, которого не видели из столицы континента. Над долиной порхали огненные птицы и драконы, поднимались смерчи, плясали луны и звезды, вставали десятки радуг, падали с неба призрачные яблоки, танцевали огромные бабочки, и важно ступал гигантский пегас, глядя на соплеменников. К яблоне, у которой расположились маги, подошли сначала подростки, а затем и их матери с малышами, и жеребцы, и все зачарованно следили за представлением. А когда оно закончилось, не поспешили уйти, а переливчатым ржанием поблагодарили гостей и только потом разошлись по долине. Рядом с магами остались любопытные подростки. Эбби протянула уже знакомому же ребенку кусок лепешки и попросила: «Отведешь нас к твоей маме, Вифи? Я хочу помочь, чтобы вы не болели, и тебе, и твоему братику». Пегас Ли переступал на месте, опасливо глядя на подношение, а затем решился, всхрапнул и кивнул. Мама Вифи оказалась изящной золотистой кобылкой, которая пила из звонкого глубокого ручья бок о бок с очаровательным тонконогим жеребенком. Эбби и Вудхаус приближались к ней с осторожностью, но она, покосившись на них и на Оби, все же не стала уходить. «Здравствуйте!» Эбби присела, зачерпнула воду рукой, отпила. Вода вроде бы ничем не пахла, не имела привкуса, но гномка все трогала ее, нюхала, пробовала языком. Что-то все же было не так, но она не могла понять, что. А может, это просто ее воображение и желание поскорее найти проблему? Эбби еще попробовала и, решив, что придумывает, набрала воду в флягу. «Ты кто?» Жеребенок подпрыгнул и игриво закрутил головой. «Давай играть!» «Гу-гу-гу-гу!» Мать помотала головой. «Не подходи к чужачке! Я не причиню вреда!» Эбби так и сидела, на траве поджав ноги, и вовсе не желала, чтобы к ней кто-то подходил. «Мы с моим...» Тут Эбби задумалась, знает ли лошадь, пусть и говорящее слово, «коллеги». «Другом пришли к вам помочь, вылечить от хвори». «Пожалуйста, позвольте вам помочь», — добавил эльф и ослепительно улыбнулся Пегассе. Видимо, его чары действовали даже на копытных, ибо Пегасса вздохнула и с тоской и надеждой в глазах положила голову на спину сынишки. Гугу стал такой худой и слабый. Вожак посылал за магами и в страну эльфов, и к оркам, но они ничего не смогли сделать. «Я маг, и он тоже», — Эбигейл кивнула в сторону, где топтался Вудхаус. «Он целитель, очень хороший, правда?» «Я видела», — кивнула кобыла. «Вы повеселили нас». Пегасса, которую звали Ифе, рассказала, что Гугу родился прошлой весной, ничем не болел и ни на что не жаловался, только несколько месяцев как стал плохо расти, похудел и часто лежит, не может долго летать и бегать. У нее самое большое шершавое пятно на боку и никак не проходит, хотя она и не раз летала на полянку с целебной травой и купалась в теплом источнике, в котором издавна все лечили кожные болезни. А старший, Вифи, постоянно в пятнах, и бока у него зудят. Ифи позвала своих подруг Эна и Уда с детьми, те других пегасес, и скоро маги были окружены плотным кольцом кобыл и жеребят. Все говорили одновременно, перебивая друг друга, и гомон стоял такой, что Эбби и Нат уже ничего не понимали, но исправно кивали головами. «Женщины!» — воздел Вудхаус глаза к небу, когда выслушали всех желающих. «Почему, когда вас собирается больше одной, вы становитесь одинаково шумными?» «Ах ты, окалина!» — разозлилась Горни. «Женщины тебе не угодили. Ты свои пьянки со стороны слышал, когда вы, ушастые, собираетесь больше одного? Иди вон к мужикам хвостатым, с ними разговаривай». «Нет-нет», — пошел тот на попятную. «Давай все-таки отойдем, надо подумать». Эбби кивнула. «И снова поесть». «Узнаю легендарный аппетит Горни», — с насмешкой сказал Вудхаус. «Твой муж тебя не прокормит. Ты знаешь об этом?» «Я сама кого хочешь прокормлю», — буркнула Эбби. «И чего это ты за моего мужа волнуешься?» «Я не волнуюсь, а заранее восхищаюсь», — с убийственной серьезностью пояснил Вудхаус. «Любой, кто не побоится к тебе посвататься, Горни, достоин восхищения». «Это так», — хмыкнула Эбби, ничуть не обидевшись. «А ты заметила, вкратчиво осведомился Вудхаус, что ты сейчас не боишься?» Эбби оглядела все еще шумящих пегасес и вдруг поняла, что действительно не боится. Нет больше ощущения, что она сейчас рухнет в обморок. «Это, наверное, потому, — ответила она, — что я уже не воспринимаю их как лошадей, а только как матерей Над». «Я понимаю», — сказал он, и Горни хотела ответить что-то язвительное, но не стала. Он правда понимал. Кое-как объяснив взволнованным матерям, что им необходимо подкрепиться и начать готовить лекарства, маги отошли подальше, к горам, прихватив рюкзаки-невесомки. Вновь разложили магический костер, достали остатки припасов. Эбби вылила из фляги воду и вскипятила ее для своего чудесного напитка. «А все-таки отличная вещь этот ваш гномский бальзам 77!» Вудхаус пил с удовольствием, особенно горячий, бодрит. Горни же, недовольно морщась, разглядывала питье на свет, пробовала, смешно причмокивая, нюхала. «Что это ты сама не пьешь?» Над подозрительно отставил походный кубок. «Ты еще и лицо кривишь. Мне уже писать завещание?» «Чопик в рот болтливый себе пропиши». Эбби теперь пробовала воду из фляги, которую набрала из ручья. «Не то что-то с этой водой. Не то!» Эльф заинтересовался, отобрал у нее сосуд, запустил заклинание. Оба мага смотрели, как прозрачная ленточка крутится, свиваясь лентой, закручиваясь в спираль. «Никакого осадка, примесей!» — задумчиво проговорил Натаниэль. «Но что-то с водой не так. Ты права, Колбочка». «Будто... Знаешь, я вспомнила. Прадедушка рассказывал мне, что иногда, когда гномы копали слишком глубоко, они натыкались на смертельные подземные озера. Порода вокруг была ядовита для живого, и пить эту воду было нельзя. Может, и здесь что-то такое? Может, в одном из ручьев вскрылся родник из-под земли, который проходит через такие ядовитые пласты? Просто порода нам неизвестна, поэтому мы и не можем определить. Хотя разве может быть гномам что-то неизвестно в недрах?» Расстроенно завершила она. «Но это бы объяснило то, почему болеют не все пегасы, а малыши более подвержены болезни из-за общей слабости по сравнению со взрослыми», — продолжил Нат. Не сговариваясь, они пошли к ручью, осмотрели один берег, другой, перелетев по воздуху. «А ведь ручей раньше был шире», — Нат показал Эбби на полоски песка, не заросшие травой так густо и обильно, как остальной берег. «Воды стало меньше», — согласилась гномка. «Ты знаешь что-то об этом, мудрый Обби?» «Такое бывает», — потряс головой проводник. «Иногда случаются обвалы, перекрывают горные реки, но запруды потом размываются». «Нужно проверить, вдруг там просело дно или вышла какая-то порода», — пробормотала Эбби и вдруг закричала. «Эгей, Вифи, сюда, сюда!» Вудхаус посмотрел в ту сторону. В небе резвился, то и дело проносясь над ними, голенастый крылатый подросток. «Чего?» Задиристо прокричал тот сверху, но глаза сверкали любопытством, и хвост топорщился трубой. «Спустись!» — позвала гномка. «Я хочу спросить!» «Спрашивай!» — разрешил юнец милостиво, зависая у них над головой. «Вифи, ты так высоко летаешь! И далеко!» Эбби восхищенно похлопала ресницами. «Всю округу знаешь, наверное». «А то!» — гордо задрал голову Пегас Ли. «Только маме не говорите!» — тихо добавил он. «Скажи, не знаешь ли, ничего не случалось с этим ручьем выше по течению?» «Там камень!» — Вифи махнул в нужную сторону одновременно головой, крылом и хвостом. «Камень?» — удивился старик Обби. «И далеко?» «Очень-очень далеко», — опасливо подтвердил Вифи. «Нам запрещают улетать так далеко. Но интересно же!» «Покажешь?» — Натаниэль напрягся, как охотничья собака, взявшая след. «Конечно!» — горделиво и независимо вытянулся он в струнку. «Только у мамы спрошу», — уточнил он и покосился в сторону табуна Пегасес с жеребятами.